что она имеет в виду, когда произносит эти слова? — немедленно спрашиваете вы. — Да, это хороший вопрос, доктор Роуз. Я серьезно нашалил, пока находился на ее попечении, и выбор наказания был оставлен за ней. Она долго отчитывала меня в своей излюбленной манере, а дело было вот в чем. В дедушкином шкафу стоял деревянный ящик, наполненный баночками черной и коричневой ваксы для обуви и щетками, и я использовал их как краску и кисти, а стены в доме как полотно. Мне скучно, скучно, скучно, — думал я, размазывая ваксу по обоям и вытирая руки о занавеси. Но мне не было скучно, и Сара Джейн знала это. Я испортил обои совсем не из-за скуки. — Тогда из-за чего, — спрашиваете вы? — Сейчас я уже не помню, но, кажется, я злился. Еще и боялся. Да, я помню. Отчетливый, сильный страх. — В ваших глазах я вижу искру интереса при этих моих словах, доктор Роуз. Наконец-то мы к чему-то пришли. Злость и страх, эмоции, страсть, хоть что-то, над чем вы сможете работать. Однако, боюсь, больше мне нечего к этому добавить. Разве что, когда Либби сказала: «Ты не единственный человек на свете, Гидеон», я вновь почувствовал тот самый страх. Это был иной страх, чем тот, что я испытывал при мысли о своей неспособности играть на скрипке. Это был страх, не имевший никакого отношения к разговору, который вели мы с Либби, и, тем не менее, он сжал меня, как тисками, так что я неожиданно для себя крикнул Либби: «Не надо!» — хотя обращался совсем не к ней. — Чего же вы боялись? — задаете вопрос. Но мне кажется, что это очевидно. 3 октября, 15:30. Нас направили в новостную библиотеку, хранилище, где ряд за рядом стоят вращающиеся стеллажи, забитые папками с газетными вырезками. Вы бывали в ней? Там целыми днями сидят люди, читают основные периодические издания и вырезают из них статьи, которые затем каталогизируются и становятся частью собрания библиотеки. В отдалении стоит ксерокс для тех, кому нужно сделать копию для дальнейшей работы. Я обратился к плохо одетому длинноволосому парню со своей просьбой. Он сказал: «Вам надо было позвонить заранее, а так придется подождать 20 минут. Такие старые материалы мы здесь не держим». Я сказал, что мы подождем. Но когда юноша ушел искать нужные мне материалы, я внезапно понял, что не могу оставаться в библиотеке. Мои нервы были взвинчены до предела. Мне не хватало воздуха, я весь вспотел, почти как Рафаэль. Я сказал Либи, что мне не хватает воздуха. Она вышла вслед за мной на Оксхолл-Бридж-Роуд, но и на улице я не мог вздохнуть. «Это все из-за транспорта», — сказал я Либи. «Выхлопные газы». Я задыхался, как бегун на дальние дистанции. И потом за работу взялись мои внутренности. Желудок свело, а в кишечнике забурлило, грозя унизительным взрывом прямо на тротуаре. Либи пригляделась ко мне. «Гид, ты выглядишь кошмарно!» «Нет-нет, все в порядке», — бормотал я. Она сказала: «Если с тобой все в порядке, то я Дева Мария. Иди-ка сюда, давай уйдем с тротуара, помешаем людям». Она привела меня в кафе на углу и усадила за стол. «Сиди и не шевелись, понятно? Только если ты это в обморок начнешь падать, тогда опусти голову куда-нибудь. Куда надо опускать голову, когда теряешь сознание? Между коленями? В общем, опусти голову».